Глава 14. В тупике предводительница обернулась. За ее спиной угрюмо нависала дикая скала. Казалось, здесь ее ни разу не касался резец камнетеса. В глазах воительницы Ариата прочитала свой приговор. «Ну что ж, здесь и настанет конец всей нашей истории, о доблестная принцесса Холландская!» Высоким торжественным стилем произнесла она. «Нам осталось недолго ждать. Ты выпустила на свободу такие силы, что от моей крепости очень скоро ничего не останется, как и от нас с тобой, между прочим. Ну что же ты стоишь? У тебя в руках призрачный меч. Шагни вперед, покончи со мной». За спиной Ариаты нарастал тяжкий подземный грохот. Стены вздрагивали, свет от хрустальных стекляниц растворялся в яростном сиянии, хлынувшем из дальнего конца тоннеля. «Ты ненадолго переживешь меня», – спокойно заметила предводительница. «И ты, и этот изменник». Атор издал глухое короткое рычание. «Однако я вновь предлагаю тебе присоединиться ко мне», – невозмутимо продолжала предводительница. «У тебя на груди 4 камня Халлана, не скрою. Они нужны мне были столь же сильно, как и твой брат Трагвар. С помощью этих камней я еще могу загнать создание света обратно в их вместилище. Выбирай, высокородная Ариата, но выбирай быстро». И предводительница, скрестив на груди обтянутые черным руки, чуть отклонилась назад, опершись спиной о скалу. Атор затравленно огляделся. Принцесса же, словно во сне, медленно подняла призрачный меч. Ее короткой жизни наставал конец. «Что ж, от судьбы не уйдешь», — учила Ненна. Но сперва она, Ариата, своей рукой отомстит убийце родных. Незримый клинок бесшумно рассек воздух и внезапно с фонтаном белых искр врезался в столь же невидимую преграду. Предводительница опередила ее удар. «Остановись!» – не своим голосом завопил Атор, однако было уже поздно. Со страшно исказившимся лицом предводительница ринулась вперед. Ее левая рука внезапно раскрылась, точно цветочный бутон, и острая стальная звездочка ударила прямо в грудь Ариаты. «Теперь ты моя!» – грянул нечеловеческий голос, и рука в черном потянулась распахнуть окровавленную одежду на груди принцессы. Коротко блеснул меч Атора и отлетел в сторону, отбитый голой ладонью. Сталь не смогла возобладать над укрепленной неведомым чародейством обнаженной плотью. Холстина с треском разорвалась, и затмевая даже лившийся по коридору яростно белый свет, чисто алым огнем запылали камни Халлана. Дрожащие пальцы предводительницы уже стиснули, когда Ариата со стоном шевельнулась. Бессильно откинутая правая рука вновь поднялась, и призрачный меч рухнул поперек спины владычицы ордена Кайяров. Но не знавшая доселе преград лезвия вновь со всего маху ударила в невидимый щит. Однако его прочность не была, как видно, беспредельной, потому что предводительница, изогнувшись дугой и испустив хриплый стон, рухнула подле Ариаты и замерла без движения. Сознание принцессы уже заволакивалось мглой смерти. «Дорвейтарн, его-то я тоже погубила», — мелькнула последняя мысль, и Ариата лишилась чувств. Дорвейтарн в своей камере понял, что настал его черед. Волна жаркой благодарности к этой девочке, до конца пытавшаяся спасти его, затопила старого волшебника. Она, эта волна, подхватила и понесла его к самым вершинам силы. На какое-то мгновение он стал всемогущ. Он чувствовал, что рана Ариаты не смертельна, что девушку еще можно спасти, и обратил всю свою мощь против тех созданий, что изливали испепеляющий жар в оплавляющиеся тоннели крепости Кайяров. Ариате еще предстояло постичь их сущность. Стены темницы волшебника растворились, дух обретал свободу. Со сверкающих крыльев спадали серые путы. Поднимаясь над крепостью, Дорвейтарн в свои последние мгновения видел высокие султаны дыма, валившая из всех шахт и колодцев цитадели. А там, внизу, в панике, металось бесчисленное черное воинство. Металось и умирало, пожираемое беспощадным белым огнем. Сердце Дорвейтарна тоже обращалось в один косматый клуб жаркого пламени. Языки огня уже лизали изнутри ребра, прорываясь наружу. Но волшебник не чувствовал боли. Ему предстояло совершить сейчас свое самое главное волшебство. Твари, заточенные под крепостью Кайяров, так долго дававшие силы Черному Ордену, наконец обрели свободу и сейчас всласть платили своим бывшим хозяевам. Не прошло бы и нескольких минут, как огнистые создания дотянулись бы и до Ариаты. И тогда Дорвейтарн сотворил свое последнее заклятие. Бушевавший в его груди огонь прорвался наружу, и острые языки его, вытягиваясь на сотни и тысячи футов, устремились к тварям, вырванным призрачным мечом из заточения. Эти языки превратились в багряные канаты. Они сплетались, пересекались, и вскоре все подземелья Кайяров опутала незримая для смертных, но прочная сеть, стягивавшая все ту же и ту же бьющихся созданий света. Уловленный черными силками, свет этот, неведомый Дорвейтарну магией, был давным-давно обращен в наделенные сознанием существа, преобразовавшие хаотически текущую сквозь всю великую совокупность миров магическую силу в нечто пригодное для использования Кайярами. Всплыло в сознании Дорвейтарна уже отделяющегося от изглоданного внутренним огнем тела. Сеть сжималась, а Тор, уже приготовившийся к лютой смерти, с переросшим в безумный восторг изумлением, увидел, как страшное сияние угасает. Коридоры вновь обретали свой прежний вид, и ровно, как будто ничего и не случилось, светили развешанные на стенах стеклянницы. Предводительница Кайяров была как будто бы мертва. Ариата показалась Атору тоже. Бывший воин Черного Ордена наклонился к мерцающим четырем камням. Пальцы уже коснулись отполированной поверхности, как пол под его ногами вздрогнул и заходил ходуном. Созданная жизненной силой, внутренним огнем Дорвейтарна сеть, наконец сжалась в точку, обратив в ничто испутанных ею страшилищ. Рушились стены и потолки, подземные залы обращались во прах. Гибли обезумевшие твари Черного Ордена. Однако последняя, уже тающая мысль ворона, была сохранить жизнь людям. И смертных швырнула наверх мощной волной, сотрясающей землю судороги. На месте крепости Кайяров возник новый огнедышащий вулкан. Страшные подземные толчки сотрясали скалы. Острые пики рушились, раскатываясь длинными языками каменных осыпей. Из жерла вулкана вырывались дымные клубы, а за ними, словно подброшенные рукой какого-то великана, летели тела людей. Атора отшвырнуло очень далеко, однако он пришел в себя раньше других. Поднялся, обнажил меч и пошел кругами по полю. Он отыскивал очередного Кайяра, вырванного судьбой из огненной могилы, и коротким ударом заставлял еще не очнувшегося окончательно расстаться с жизнью. Он бил, словно неживой, в одно и то же место, перерубая шеи былым сотоварищам по рате Черного Ордена. Брызгала кровь, пятная одежду. Мало-помалу Атор приобретал кошмарный вид вампира, выбравшегося из могилы и дорвавшегося до вожделенной живой добычи. Однако среди тел он не нашел ни предводительницы, ни Ариаты. Рука принцессы сжимала разорванный мешочек с камнями Халлана, по-прежнему остававшийся у нее на груди. Само же ее тело покоилось на мягких ступенях невидимых воздушных потоков. Прозрачные руки духов воздуха бережно несли принцессу, получив строгий приказ того, имя которого они не могли произнести. Под ними проплывали равнины Халлана. Мало-помалу дети Эфира уклонялись к северу. Уклонялись, пока внезапно не ощутили мощный и грубый приказ, исходивший вовсе не от пославших их. Однако прежде, чем они смогли дать отпор, тело Ариаты выпало из их мягких объятий и камнем понеслось к земле. Там, на крошечной лесной опушке, подле круглого озера с топкими маховыми берегами, стояла женщина в темно-зеленых одеждах. Хотя внизу и царило безветрие, ее и сине-черные волосы развивались, иссеченные морщинами ладони, вытянутых навстречу Ариате рук, словно бы готовились обнять ее. А подле этой немолодой женщины стояли в благословенном молчании три здоровенных тролля в черных кожаных ошейниках. Та, которую Вестри называл царицей Мап, властно вмешалась в происходящее. Ариата пришла в себя от острой боли в груди. Чувство было такое, словно из нее тащили живую кость. Новая вспышка боли заставила тело изогнуться в мучительном спазме. Однако тут же пришло и облегчение. Что-то влажное коснулось лба Ариаты. Что-то, пропитанное густым, остро пахнущим отваром редких лесных корней, неприметных, о которых не знают даже самые искусные люди-травники. И один лишь запах этого отвара отогнал красную пелену боли, затягивавшую сознание. Ариата смогла поднять веки. Над ней склонилось лицо женщины, вытянутое с заостренным подбородком и чуть выступающими скулами. Огромные черные глаза казались встревоженными. От крыльев острого носа к узким бледным губам тянулись глубокие складки. Множество морщин птичьей лапой разбегалось и от уголков глаз. На лоб Ариаты легли длинные тонкие пальцы с острыми ногтями. «Ну вот ты и очнулась», — проговорил холодный голос. «Холодный не от отношения, говорившей к Ариате, а просто такой по природе». И, несмотря на врожденную скрипучесть, в нем ощущались нотки участия и сочувствия. «Сейчас тебе принесут поесть. Молчи, тебе вредно говорить. И постарайся поменьше шевелиться. Я вытащила из тебя вот это». Перед глазами Ариаты показалась знакомая стальная звездочка, вся покрытая засохшей уже кровью. «Просто чудо, что ты протянула так долго. Ладно, беседы потом. Сперва обед. Тревор!» Появился низенький лесной гном с деревянным подносом, уставленным всяческой снедью. Он ловко устроился у изголовья принцессы и, не чинясь, принялся кормить ее из ложки. Ариата только и могла что раскрывать рот. Даже рукой пошевелить она была не в состоянии. Прошло несколько дней. Тревор, как нянька, ухаживал за принцессой. Кормил, поил, умывал. И едва Ариата смогла внятно произнести первое слово, он тотчас позвал к ней хозяйку. «Я известна тебе как царица Маб». Без всяких вступлений и объяснений начала та, едва устроившись в поставленном подле постели Ариаты громадном кресле. Принцесса с трудом подавила изумленный крик. «Да-да, та самая, из сказок и преданий твоего народа». Хозяйка несколько раз кивнула, на лицо упали тяжелые черные пряди, совершенно не тронутые сединой. «История моя долгая. Как-нибудь я расскажу ее тебе всю. Но пока меня больше занимает случившееся с тобой. Что произошло в крепости Каяру? Я ощутила страшный толчок в тех краях. Я сама враждую с Черным Орденом. Они ни за что ни про что убили одного из моих слуг троллей, когда шарили по северным лесам. И сгораю от нетерпения узнать, как ты в одиночку смогла одолеть непобедимый Орден. У тебя на груди 4 камня Халана, и это значит, что ты высокородная принцесса Ариата, наследница престола, захваченного новой владычицей». Принцесса невольно схватилась за холщовый мешочек на груди. «Не бойся, я их не тронула. Они твои, хотя вряд ли будут иметь силу в борьбе с перворожденными. Но обо всем этом после. Я слушаю тебя». И Ариата заговорила. В хищном лице царицы Маб, обращенном к ней, девушка видела лишь интерес, участие, да еще какую-то печаль, смертельную и неизбывную тоску, которую не излечишь уже ничем. Однако, говорила принцесса осторожно, этой царице Маб вовсе не обязательно было знать о пропавшем Трагваре, и потому принцесса говорила только о своих собственных приключениях. Когда она дошла до призрачного меча, длинные и тонкие пальцы царицы сжались в кулаки. Она даже прикусила губу. «Что-то не так?» – спросила Ариата. «Ты знаешь, откуда он взялся у меня? Что ты, нет, конечно», – замахала руками царица. И потому, насколько старательно она пыталась убедить принцессу, что ничего не знает, Ариэта догадалась, что ее собеседница отчего-то предпочитает придерживать на этот счет язык за зубами. «Мне нельзя это знать?» – в упор спросила принцесса, и царица Мап отвела глаза. «Нельзя», – тем не менее последовал непреклонный ответ. Повесть Ариэты длилась долго. Слушая, царица время от времени в полголоса вставляла замечания, словно для себя самой. «Конечно, Нэнна всегда была добра, но храбрости у нее, сказать по правде, не доставало. Надо же, прошла через весь Халлан. А Тор слыхала о нем. Сильный воин, это правда. Говорят, он оставил Черный Орден ради новой владычицы на Халландском престоле. Твари слепящего света... Так вот оно в чем было дело. А я-то ломала себе голову. И кто-то вернул их обратно в узилище. Да, странно. Разве что Дорвейтарну удалось его последнее чудо. Да, я знавала его. Толковый был чародей, мир его праху. Доблестно жил, и пал тоже доблестно». Наконец принцесса замолчала, охрипнув от долгого рассказа, и без сил откинулась на подушки. Царица Маб тотчас подала знак Тревору, немедленно явившемуся с целой батареей разнообразных снадобий и растираний. «Ты, конечно, не все рассказала мне, принцесса Ариэта», — поднялась царица. «Что с твоим младшим братом, принцем Трагваром? Если я не ошибаюсь, именно ему пророчество предрекали великую колдовскую силу, если, конечно, он попадет в руки настоящего учителя». «Ты не упомянул о своем брате ни единым звуком. Он жив?» «Я не знаю», — ответила чистую правду Ариэта. «Понимаю тебя», — вздохнула царица Маб. «Сказки твоего народа изображали меня довольно-таки коварной особой. Но тебе нет нужды таить что-то от меня. Как ты понимаешь, я теперь далеко не та, которую нес по лунной дорожке летучий кораблик из кленового листка и паутины». «А может, ты просто колдунья?» – возразила Ариэта. Ее внезапно охватил страх. Что, если она угодила в хитро расставленную западню? Что, если это очередная уловка неведомых врагов? Правая рука принцессы невольно напряглась, и к своей невыразимой радости она вновь ощутила в ней знакомый холодок. Призрачный меч по-прежнему оставался верен своей невольной хозяйке. Царица Маб лишь печально улыбнулась. «Страх и недоверие еще очень сильны в тебе», – она покачала головой. «Но не бойся, я не стану у тебя ничего выпытывать. Я просто скажу, что, по моему мнению, произошло с тобой, и ты поймешь, что от меня скрывать и так ничего не надо». «Кто такой Гормли?» – внезапно перебила ее Ариэта. Эта фигура как-то совсем выпала из ее памяти. А ведь она подозревала его сперва в причастности к гибели ее семьи. «Гормли?» – царица вздохнула. «Ты задаешь опасные для тебя вопросы, высокородная принцесса. Лучше бы тебе не задумываться над всеми этими вещами. Смирись, ведь погибших все равно не возвратить. Сколь бы ни страшна была твоя месть, ты не понимаешь, чем рискуешь». «Не понимаю?» Вскинулась Ариэта. Глаза ее лихорадочно блестели. Казалось, она теряет рассудок. «Почему этот вопрос опасен? Отвечай!» Забывшись, выкрикнула она. Бескровные губы царицы Маб сжались в тонкую нить. В глазах блеснул гнев. «Хорошо, я отвечу тебе», — ровным голосом произнесла она. «Гормли – бывший привратник Красного замка, куда он звал твоего отца. Не спрашивай меня больше». Она резко вскинула руку. «Этот замок – логово тьмы, а привратник его ищет новую жертву. Но утешься. Сейчас твоего отца в замке нет». «А где он?» – последовал немедленный вопрос. «Нэнна гадала мне, но ее не пустили в астрал, как она мне сказала». «Сказала правду», – кивнула Маб, оправляя складки своего зеленого одеяния. «Там были твари Каяров, но теперь дорога туда открыта». «Ты не сможешь отыскать его?» – взмолилась принцесса. «Всеми святыми заклинаю, во имя молодых богов. Не произноси здесь этих слов». Тихо, но яростно прошипела вдруг Маб, вся подбираясь, будто готовая к броску пантера. «Не произноси, если и дальше хочешь говорить со мной». Ариата растерялась. «Но я не знала, что они тебе сделали». «Что сделали?» – желчно усмехнулась чародейка. «Они обратили меня из той маб, с которой ты познакомилась еще в детских сказках, в то, что ты видишь перед собой сейчас. Из владычицы фей я стала жуткой лесной старухой, черной колдуньей, которой служат тролли». Она перевела дух и провела по лицу ладонью, словно смывая из взора ненависть. «Не будем больше об этом». «Хорошо», – запинаясь, проговорила ошеломленная Ариата. «Но все-таки как насчет моего отца?» «Я не в силах отыскать его заклинаниями, подобными тем, что использовала твоя Ненна», – покачала головой маб. «Этих сил я лишена. Могу лишь отправить моих слуг на поиски, но много ли смогут сделать несколько десятков троллей?» Голова принцессы горестно поникла. «Но откуда же ты тогда знаешь, что его нет в Красном замке?» Предприняла она последнюю попытку. «Я чувствую это», – последовал ответ. «Я просто знаю, что его там нет, и все. Жаркая жажда Красного замка вырывается наружу, он ждет хозяина. Но горе тому, кто ступит на его порог». «Меня все время пугают этим Красным замком», – задумчиво проронила Ариата. «Пугают, а мне уже не страшно. Чтобы отомстить и вернуть себе принадлежащий мне по праву трон, я готова на все. Готова даже отправиться туда, если смогу обрести там знания, необходимое для победы». «И думать не смей», – строго произнесла маб. «Тебе мало того, что это цитадель тьмы. Она извратит все твои намерения и желания. Ты не заметишь, как станешь послушным орудием в руках темных сил и сгниешь, прожив страшную и бессмысленную жизнь, обреченная на ужасное посмертие». Ариата вздрогнула.